последние 7 лет занимавшего место капельмейстера в Дрездене. И тем не менее Лалли не лишился места. И в ответ на просьбу Леопольда назначить его вице-капельмейстером, архиепископ заявил, что им будет Лалли. А когда Леопольд попросил пересмотреть решение, утверждая, что Лалли настолько не способен, что какое бы место он ни занимал, его обязанности все равно будет выполнять он, Леопольд, архиепископ отнесся к этой просьбе скептически и даже намекнул: «В Зальцбурге Моцартом надеяться не на что. Свое счастье им лучше поискать где-нибудь еще». Архиепископ отбыл на лето в Вену навестить больного отца, а Леопольд, потрясенный всеми событиями, тут же принял решение готовиться к отъезду. «Венский капельмейстер Гасман совсем плох», — сказал он домашним. «Императрица наверняка подумает о его замене. Вольфганг написал столько вещей для ее сына. Я не допускаю мысли, чтобы она его отвергла. Но помните, ни слова никому, это не должно дойти до Колоредо. Мы просто хотим повидать наших старых друзей, но Мария Терезия всегда считалась нашим добрым другом». Императрица согласилась принять их с Вольфгангом в Шонбрунне, и Леопольд решил, что поступил правильно. Она принимала их в миллионном зале, в своем самом любимом. Вольфганга не тронула бьющая в глаза роскошь миллионного зала, на который Мария Терезия потратила 1 000 000 гульденов. Богатство его отделки скорее отталкивало, чем привлекало. Обилие позолоченных и золотых украшений угнетало. Перемена, происшедшая в императрице, поразила его. Всего 5 лет прошло с их последней встречи, а постарела Мария Терезия 10 лет. Она щурилась через лорнет, лицо ее пожелтело и обрюзгло, императрица до безобразия растолстела, и уже ничто не напоминало о ее прежней красоте. «Мария Терезия, видно, страдает от ревматизма», — подумал Леопольд. «Так неловки и неуклюжи все ее движения. А может, у нее и водянка? Отекла она изрядно». Вдовий траур, который она не снимала со дня смерти мужа, еще более подчеркивал мрачное выражение ее лица. Она сделала им знак подойти поближе, и Леопольд заметил висящую у императрицы на поясе сумку с бумагами. Сначала он решил было, что это государственные бумаги, но потом заметил, что это всего лишь ее письма к детям. Одно письмо особенно не давало покоя Марии Терезии. Огорченная поведением Марии Антуанетты, она без конца обдумывала свой ответ дочери. От посланников в Версале, направленных туда специально, чтобы следить за дочерью, она много наслушалась об опасной враждебности, проявляемой Марией Антуанеттой к нынешней любовнице Людовика XV, госпоже Дюбари, о сумасбродствах и легкомыслии дочери, и считала своим долгом предупредить ее. «Если ты не станешь вести себя более сдержанно и осторожно, с тобой может случиться большая беда. Но тогда уже будет поздно». И вот теперь ни с того ни с сего приходится урывать свое драгоценное время для этих Моцартов, которые немногим лучше бродяг и, конечно, пришли о чем-нибудь клянчить. Но Мария Терезия никогда никому не отказывала в аудиенции и гордилась этим. И к тому же интересно посмотреть, остался ли мальчик таким же заморышем или подрос. Рассмотрев их через лорнет, Мария Терезия сказала: «Господин Моцарт, ваш сын выглядит бледным и хилым. Бесконечные поездки измучили его. Вы слишком многого от него требуете. Ваше Величество, Вольфганг никому ни в чем не уступит, даже Глюку. Вот как? Но ведь он еще ребенок. Посмотрите, какой он маленький. Однако его оперы не назовешь маленькими. Ваше Величество, если господин Гасман не сможет справляться со своими обязанностями, Вольфганг будет счастлив служить вам. Вам следует обратиться к императору. Это по его части. Могу ли я поговорить с ним, Ваше Величество? Он всегда был добр к нам. Он в Польше». Светским тоном, чтобы скрыть свое разочарование, Леопольд сказал: «Ваше Величество, вы можете гордиться тем, как император Иосиф разрешил польский вопрос».